Сцена 10. Дом соседки. Марта. Господь с тобой, мой муж. Скажу правдиво. Ты поступил со мной несправедливо. Пропал куда-то с буйной головой. И жить теперь мне суждено одной. А чем его я в жизни оскорбила? Свидетель Бог, как я его любила. Давно уж он и умер, может быть. О смерти б хоть свидетельство добыть. Входит Маргарита. Ах, Марта! Гретхен, что с тобою? Колено гнутся подо мною. В шкафу я вновь ларец такой нашла с чудесной резьбой. А вещи просто загляденье. И лучше прежних без сравнения. Ты матери о том не говори, а то опять снесет на покаяние. Погляди. Ах, посмотри. Ах ты, счастливое создание. Что толку в том? Ведь в них не смею я ни погулять, не в церкви показаться. А ты бывай почаще у меня. Тихонько здесь ты можешь наряжаться. Пред зеркальцем повертишься часок. Вот нам и радость будет, мой дружок. А там, при случае, ну, праздник, что ли, станем мы вещь за вещью в люди надевать. Цепочку, серьги там. Твоя старуха-мать и не заметит их. А то ведь и обманем. Ну, кто два ящика поставил мне? Тут дело чисто не вполне. Ах, боже мой! Не мать ли уж за мною? Марта смотрит в дверное окошечко, отдернув занавеску. Какой-то господин! Сейчас ему открою. Пожалуйте! Прошу простить меня, что прямо к вам вхожу я так свободно. Мефистофель почтительно отступает перед Маргаритой. Я к Марте Швертлейн. Марта, это я. Что, сударь, будет вам угодно? Благодарю. Теперь я знаю вас. Но барышня в гостях у вас сейчас. Итак, прошу прощения за помеху. Я к вам зайду попозже. Мне не к спеху. Приняли за барышню ее? Подумай, что за честь тебе, дитя мое? Ах, вовсе нет. Я девушка простая. Вы чересчур добры. Цепочка золотая и эта брошка не моя. Сударыня, судил не по цепочке я. Осанка, взгляд ваш, как у дамы знатной. Так я могу остаться? Как приятно! Ну что ж, какую вы приносите мне весть? О, как желал бы я вам лучшую принесть. Да, тяжело слова мне выговорить эти. Ваш добрый муж велел вам долго жить на свете. Он умер? Мой дружок, супруг мой дорогой, ах, я не вынесу, за что беда такая? Ах, Марта, не тужи, утешься, дорогая. Угодно ли выслушать рассказ печальный мой? Нет, лучше жить любви совсем не знаю, я б умерла от горести такой. Нет худа без добра, и нет добра без худа. О, скажите же, как и где он дух свой спустил? Лежит он в Падуе, там,